«Я не об этом, дурак. Ты как их любишь или нет?» — сказал Сипун. Что вы, — испугался режиссер. «Я их близко к камере не подпускаю. Только в массовых сценах и не больше». «И этот попался бы», — подумал Сипун, после чего ему сразу полегчало. Вторую таблетку он глотать не стал. Глава 11. Будни юга. Скорый поезд прибывал в Янтарные пески очень рано, когда суматошные курортники только начинали выстилать на пляже посадочные кресты, занимая место под солнцем родственникам и знакомым. Но еще раньше поднимали жители разбойничьего селения Круче. Не имея консульских отношений с квартбюро, они выходили на перрон и брали пассажиров живьем. Едва Стасик Бурчалкин спрыгнул с подножки, его подхватила на руки бой-баба в пламенном сарафане, ярость анапы и мужских сандалетах на босу ногу. «Сынок», — прилипла она к Стасику жарким телом, — «ты надолго, у меня коечка рядом с морем. Где он, твой чемоданчик?» «Мне в гостиницу», — сказал Бурчалкин, силой размыкая душное объятие. «Ку-ку с макой там получишь». «А без мака можно», — сказал Бурчалкин. Но ярость анапа уже подхватила чей-то вспученный чемодан и, поставив владельца перед фактом, повела его в дикое предгорье. Так всегда поступали жители аула Круча, отбивая хлеб у горожан. Бурчалкин вышел на вокзальную площадь и увидел прямо перед собой гостиницу «Прибой». Из прибоя выскакивали и торопились, как на работу постояльцы, с махровыми полотенцами через плечо. Бухать в двери дежурным тут не приходилось. К половине восьмого в гостинице оставались одни горничные. Стасик думал, что ему придется будить консультанта по реквизиту Белявского, но в прибое задержался за прически одна Эльвира Маньяковская. Режиссер и консультант укатили чуть свет в Ялту, а оставленный без присмотра коллектив смылся на пляж, захватив с собой для отвода глаз чучело таежной цесарки. Тимур Артурович и Белявский должны были обернуться за два дня. Так сказала Маньяковская. И самое лучшее было бы стеречь их прямо в гостинице. Но к табличке над стойкой администратора «Мест нет», кто-то приписал от руки, и не будет. «А госпитальный отсюда далеко?» — спросил Стасик после того, как испробовал все средства для поселения и 5 рублей, заложенные в паспорт в том числе. Оказалось, что недалеко. «Познакомлюсь-ка я с отцом Герасимом», — решился Бурчалкин, нащупывая в кармане фотографию Потапки. «Госпитальная, 16. Прекрасно. Деньги, как всегда, в обрез, а выкупать картину — дело тяжкое». Дом 16 по улице Госпитальной представлял собой двухэтажный особнячок, огороженный невысоким каменным забором. За ним открывалась виноградная беседка, уставленная раскладушками, а чуть дальше виднелся сарайчик, сотворенный из кровельных отбросов. Стасик пересек мощеный плиткой двор и остановился, как вкопанный. И из дверей выпрыгнула никем не заверенная, но тем не менее действительная копия Брижит Бардо. Может быть, не совсем та прическа и платье не от Диора, но она была определенно из тех, ради кого сидят за растрату и лезут за эдельвейсами, даже зная, что шея не ломается дважды. Стасик был далеко не середнячок, 1,80 м, осетинская талия, торс гребца, нос молодого Байрона и нацеленные снайперские глаза, приводившие обычно в смятение продавщиц универмага. Но отечественное Бордо проскочило мимо Бурчалкина, как предмета неодушевленного, разглядывая при этом облака, которых на небе-то не было вовсе. Лишь на выходе со двора она сделала затяжной пируэт в 1,5 оборота и продемонстрировала со всех сторон пляжный ансамбль «Монако». Есть женщины в крымских селениях», — пробормотал Стасик, намереваясь тотчас же блондинку догнать, но принял все-таки другое разумное решение. «Хозяйка», — позвал он, — «есть тут кто живой?» Дверь лоскутной сыроюшки заскрежетала, и оттуда показалась копна мятых простыней, а за нею сама хозяйка, несшая копну перед собой красными от стирки руками. — Кто звал? — сказала она, повернувшись боком, чтобы увидеть из-за копны хоть что-то. — Я хозяюшка. Хотелось бы у вас остановиться, — сказал Стасик унизительным дачным голосом. — Надолго? — спросила хозяйка. — Да на месяц не меньше, — сказал для близиру Стасик. — Пойдемте. Стасика повели в виноградную беседку и ознакомились с раскладушкой, покрытой солдатским одеялом и отдававшей малость лесным клопом.